«Ваши слова похожи на угрозу», — сказал Бриан. «На угрозу?» — сказал Вейтманор, приняв добродушный вид. «Вы знаете, что мне нечего угрожать. Но что вы увидитесь со Спенсером, так я это потому сказал, что он ждет вас на улице». «Кого он ждет?» «Никого. Он ждет, когда вы уйдете, и тогда он возвратится сюда, потому что я прервал разговор с ним, чтобы поскорее вас отпустить. Благодарю за внимание и прошу вас окончить акт, потому что не желаю заставлять ждать Спенсера». Граф исполнил желание Бриана, написал условие. «Брат, — сказал граф с насмешкой, — надеюсь, вы не употребите во зло то преимущество, которое имеете надо мною, и что это будет последнее мщение. Это будет зависеть от вас. До свидания, милый брат». Бриан поклонился и вышел из приемной. Граф пошел к окну и быстро открыл его. Глава 48. В Бедлем. Бриан медленно сходил с крыльца. Невдалеке стоял слепец Тирвель. За ним полисмены и карета. Заметив все это с первого взгляда, Ленчестер быстро подошел к Тиррелю и, взяв его за воротник, закричал полисменам: «Я требую немедленного ареста этого человека». «Ну, исполняйте вашу обязанность», — обратился Тиррель к полицейскому. «Погодите, не торопитесь», — сказал тот. «Скажите, Бриан, а почему вы требуете ареста Эдмонда Маккензи?» «Послушаем, что он скажет», — заметил доктор, выглядывавший из кареты. «Позвольте прежде узнать, по какому праву вы задаете мне этот вопрос», — спросил Бриан. «Он говорит вполне благоразумно», — вскричал доктор. «Я полицейский чиновник», — отвечал Бриану констебль. «А если так, то я должен сказать вам, что человек, называющийся Эдмондом Маккензи, негодяй и принадлежит к шайке воров». «Вы слышите?» — заметил Тиррель. «Да, он сумасшедший», — сказал доктор. Полисмены окружили Бриана. «У вас есть доказательства?» — спросил констебль. «Мне кажется, ваша обязанность арестовать», — ответил Ленчестер, — «а доказательства представляются в суд, а не в полицию». «Ах, черт возьми!» — закричал доктор. «Он, верно, не сумасшедший». «Во всяком случае», — продолжал Бриан, — «этот человек принадлежит суду. Он хитростью спасся от казни. Он был повешен». Смех Тиреля и полицейских прервал Ленчестера. «Теперь нет сомнения, что он сумасшедший», — вскричал доктор. «Исполняйте же вашу обязанность», — закричал констебль. Полисмены бросились было к Бриану, но он отбежал на крыльцо и стал защищаться. Одни полисмены были отброшены им с лестницы, а другие, озадаченные его решительным видом, не торопились подходить. Тиррель их ободрял, а доктор, следивший за всем, только удивлялся: «Молодец! Как ловко он справляется! А что, быть может, он и не сумасшедший?» Тем не менее, нападавшим удалось прижать Ленчестера на крыльце к дверям, и они ждали удобного мгновения, чтобы напасть. «Вы великолепно распорядились, милорд!» — кричал Вейтманору Бриан. «И если вам не удалось ничего сделать, так вы не виноваты. Я же клянусь, что не останусь у вас в долгу». Тиррель стоял неподвижно, опустив правую руку за жилет. В это время дверь дома Вейтманора отворилась, и кто-то схватил Ленчестера за ногу и повалил его. Полисмены кинулись на Бриана и связали. Человек, поваливший его, был Паттерсон. Тиррель вынул руку из кармана жилета. Если бы не вмешался Паттерсон, то Бриан познакомился бы с кинжалом Тирреля. Ленчестера посадили в карету, констебль сел около него и закричал кучеру в Бедлем. Странный голос, сопровождаемый смехом, послышался из окна дома Вейтманора. В Бедлем! В Бедлем!» Карета скоро скрылась из виду. Тирель и Паттерсон взошли к графу, а тот в припадке кружился по зале, напевая «В Бедлем! В Бедлем!»